почему бог Солнца удалился с Земли. К сюжетам об уничтожении человечества тот же самый текст добавляет еще одну историю. Его Величество Ра сказал этой богине, не сжигает ли эта болезнь обычную болезнь? Что тогда случилось со мной? Его Величество Ра сказал, своей жизнью, своей душой я стал очень слаб, чтобы находиться с ними. Я убил их, но это случилось как будто не со мной. Удачно ли то, что простирается из моей руки? Боги, которые последовали за ним, сказали, «Не стенай о своей слабости, твое искусство могущественно, когда бы ты ни пожелал». Его Величество этот бог сказал его Величеству Нуну, «Мои члены ослабели впервые, я не вернусь назад, если еще раз со мной случится такое». Его Величество Нун сказал, «Мой сын Шу, око его отца, который дает мудрые советы, и моя дочь Нут, положи его на свою спину». Нут сказала, «Как так, мой отец Нун?» Нут сказала, «Нуну». Нут сделалась коровой. Тогда Ра устроился на ее спине. Когда эти люди пришли, они искали бога солнца. Потом они увидели его на спине небесной коровы. Затем те люди сказали, «Вернись к нам, чтобы мы могли одолеть твоих врагов, которые устроили против тебя заговор». Хотя они сказали это, его величество ушел в свой дворец на западе. Когда он больше не был с ними, земля осталась в темноте. Когда земля сделалась утром светлой, те люди пошли дальше со своими луками и своим оружием, чтобы застрелить врагов солнца. Его величество этот бог сказал, «Ваши грехи являются причиной. Убийцы слишком слабы для своих планов убийства». Так был создан обряд убийства. Его Величество этот бог сказал Нут, «Положи меня на спину, чтобы поднять меня». Следующие строки также слишком искажены для связного перевода, но, как мы увидим, бог Солнца обустраивает свое постоянное жилище на небе, где он создает небесные поля со всеми сверкающими или зеленеющими растущими звездами. Затем Нут начала дрожать в высоте, то есть под весом этих новых предметов, и бесконечное пространство, Ху, было создано для поддержки. Тогда Ра сказал, «Мой сын Шу, подставь себя под мою дочь Нут. Позаботься ради меня о солнечной ладье, названной «Миллионы миллионов», которая существует там, и о тех, кто живет среди звезд. Положи ее на свою голову». Так разделили небо и землю, и бог солнца остался на спине небесной коровы. Таким образом, грехи людей изгнали богов с земли, и никакое раскаяние не могло привести их обратно, чтобы вновь поселиться между людьми. Эта легенда явно является другой версией предшествующего мифа, хотя еще не все ее намеки понятны. Лучники, стрелки, например, могут быть астрономическим термином. Мы можем также сравнить аналогичное собрание фрагментарных мифов, где мятежников против бога Солнца, похоже, рассматривали как отчасти божественных и называли детьми Нут. После довольно темных указаний, как обрисовать новый порядок вещей, этот же самый текст дает еще одно интересное объяснение ухода бога Солнца с земли на небо. Его Величество этот бог сказал Тоту, «Позови сейчас ко мне его Величество Геба таким образом. Приходи, поспеши немедленно». Затем его величество Геб прибыл. Его величество этот бог, то есть Ра, сказал, «Позаботься о твоих змеях, которые есть в тебе. Смотри, я боялся их с тех пор, как существую. Теперь ты знаешь их магические формулы. Ты пойдешь таким образом к месту пребывания моего отца Нуна и скажешь ему, «Остерегайся гадов, населяющих землю и воду». И ты сделаешь магическую надпись для каждого гнезда твоих гадов, которые находятся там, говоря именно так. Воздержитесь от злых дел. Они узнают, что теперь я дам им свет. Но помни, что они принадлежат тебе, моему отцу, который существует всегда на этой земле. Берегись теперь этих колдунов, искусных своей речью. Созерцай, бог магии сам присутствует там. Кто проглотит его, смотри. Не тот, кто охраняет меня от большого предмета. Это случилось до меня. Я назначил их для твоего сына Осириса, который будет охранять против их малых и заставит забыть сердце их больших. Те преуспевают, которые дают по своей воле на всей земле с магией в их груди. В большей части текст изуродован до такой степени, что становится безнадежно непонятным. Однако мы можем, по крайней мере, сделать вывод, что, по мнению составителя этих древних мифологических фрагментов, нам названа еще одна причина, по которой небесные боги дольше не проживают на земле. Змеи или змей изгнал их. Единственное сомнение, возникающее у автора, было ли это сделано змеем бога земли после сотворения мира, или это относится к первозданным существам, которые населяли первичный хаос и от которых бог солнца отделился, когда начал строить этот мир. Автор или редактор, таким образом, смешивает две эпохи мира и две теории. И он даже отсылает, кажется, к третьей теории, именно к теории о великом враге богов, космическом змее Апопе, который постоянно угрожал проглотить бога солнца и заставлял его таким образом быть на страже и держаться высоко в небе. Это соединение теории о змеях, которые опасны богам, похоже, затем вылилось в магическое заклинание для защиты против рептилий, по крайней мере, насколько нам удастся понять безнадежно темные строки.